Раззолоченный Митродотель, или как его там, с поклоном распахнул перед ними резную дверь и остался снаружи. Оказавшись в роскошной прихожей, Элвик непринужденно сняла пояс с кобурами, перевязь с кинжалом швырнула на золоченый столик в углу. «Снимайте оружие, благородный Аркадий, и располагайтесь без церемоний. Спешить некуда, мы можем отдохнуть, а ужин скоро принесут. Вы хотите, не откладывая, связаться с вашим начальством?» «Да, если возможно». «Сразу видно, что вы крайне дисциплинированный», — смешливо покосилась на него Элвик. «А вот у меня с дисциплиной обстоит не лучшим образом, за что я регулярно подвергаюсь разносам. Идемте». За дверью справа оказалась небольшая уютная гостиная со столом и креслами посередине, мягким диваном и столиком, на котором красовались в точности такая же пара зеркал, как в императорском дворце, большим и маленьким, в таких же вычурных рамах с металлическими досками, покрытыми квадратиками с цифрами и буквами. Элвик ловко, привычно пробежалась по ним пальцами в драгоценных перстнях, и зеркало светилось изнутри. На сей раз поручик уже не отшатнулся, когда оттуда, как живой, разве что размерами наполовину меньше от настоящего, глянул полковник Сахеев в расстегнутом мундире с видом домашним и умиротворенным, настолько, что поручика вновь посетили игривые мысли касаемо досуга отца командира. Интересно, состоит ли он в супружестве? Элвик деликатно вышла, плотно прикрыв дверь. Поручик кратко изложил обстановку, в детали не вдавался, просто упомянул о некоторых успехах, а потом про то, что по служебной необходимости вынужден ночевать в гостинице. «Но, разумеется, Аркадий Петрович, ничуть не удивившись, сказал Стахеев, тут для вас все равно нет неотложных дел. Хвалю. Получается, вот вы один из нас заняты служебными надобностями, а мы прохлаждаемся. Разумеется, оставайтесь». И зеркало погасло, превратившись в овал матового стекла. Поручик встал, приотворил дверь. Элвик глянула вопросительно. «Я вот что сейчас подумал», — сказал он чуть смущенно. «Это мои комнаты или ваши? Нужно же мне как-то устраиваться». Глядя на него со слегка загадочным выражением, Элвик чуть заметно улыбнулась. «Так получилось, что это наши комнаты. Гостиница переполнена, скоро будет большой бал». И все, имеющие доступ ко двору, съехались заранее. «Вас что-то напрягает? Успокойтесь. Моя репутация от этого ничуть не пострадает, а уж ваша тем более. Ничего, здесь столько помещений, что мы можем разместиться, не мешая друг другу. Но, надеюсь, вы же не откажетесь отужинать вместе». «Ну, разумеется», — сказал он вежливо. «Вот и прекрасно, а то я уж испугалась, что по вашему этикету вам так же не дозволительно ужинать наедине с дамой, как и сидеть в ее присутствии. Я вас покину ненадолго, нужно же переодеться к ужину. Мужчина это не обязывает, а вот женщина никак не может весь день проходить в одном и том же наряде. Чем бы вас занять, чтобы вы не скучали? Ну да». Она прошла к столику с зеркалами, уверенно нажала там что-то, смешливо оглянулась на поручика и вышла. Вспыхнуло большое зеркало, полилось разноцветное сияние, послышалась простенькая приятная музыка. Показались человеческие фигурки. Поручик подошел поближе, присмотрелся и замер в нешуточном смущении. Полное впечатление, что он наблюдал за театральным представлением, откуда-то с галерки. Зрелище выглядело невероятно реальным. На круговой сцене, как-то хитро освещенной разноцветными лучами света, кружились в танце женские фигуры под эту самую музыку, приятную и незамысловатую, уж безусловно сочиненную не местным Бетховеном. Изящно они танцевали, ничего не скажешь, грациозно, с нешуточным мастерством. Вот только эти очаровательные танцовщицы оказались крайне скудно одеты. Вокруг безукоризненных тел развивались скудные полосочки чего-то насквозь прозрачного, просвечивающего, ничего практически не скрывающего. Для поручика такое зрелище оказалось решительно в новинку, и он столбом застыл на месте, обуреваемый прямо противоположными чувствами, и глаз отвести не мог, и сгорал от стыда, что его сейчас кто-нибудь застанет за таким занятием. Хороши же зрелище, но ведь красиво до чего, а уж девушки. Вот Маевский, тот на его месте вряд ли чувствовал бы стыд и конфуз. Дверь бесшумно отворилась, и он шарахнулся в сторону. Это оказалась вереница лакеев, торжественно вносивших блюда, подносы, бутылки, приборы. Вышкаленно, не обращая на поручника внимания, словно его здесь и не имелось вовсе, они прошествовали к столу и принялись над ним хлопотать. Поручик зачем-то машинально сосчитал их. 5. В зеркале продолжали свой безмятежный танец почти обнаженные прелестницы, словно окутанные невесомыми прозрачными облачками диковинной материи, похожей больше на дым или легчайшее мягкое стекло. Поручик представления не имел, как сделать, чтобы зеркало погасло. В некоторой растерянности он, притворяясь, будто никакого зрелища и нет вовсе, отступил к стене, уселся на, кстати, подвернувшийся диван, демонстративно уставился в другую сторону. Лакеи работали сноровисто и бесшумно. Стол вскоре оказался полностью сервирован, словно бы сам по себе, скатертью-самобранкой, и услужащие попятились к двери с поклонами, а там и вовсе сгинули. Воровато покосившись на захлопнувшуюся дверь, поручик вновь уставился в зеркало. Его притягивали не столько бесстыжие девицы, сколько красота и необычность зрелища. Надо полагать, здесь такое было обыденностью, открытой для всеобщего обозрения. Да, цивилизация. Чудесный невиданный прибор. И такое вот именно зрелище. «Я вижу, вам нравится». Поручик привычно вскочил и вновь испытал определенное потрясение. Элвик, беззаботно улыбаясь, стояла в дверях, и вместо привычного уже наряда на ней красовалось платье нежно-изумрудного цвета, удивительно подходившее к ее глазам. Но что это было за платье, полностью закрытое, с пышными рукавами и подолом до пола, однако как-то хитро скроенное, да и шитое из неведомой тончайшей ткани, что при каждом шаге девушки оно ничуть не прозрачное обрисовывало тело так, что если бы оно оказалось полностью ногой, это право выглядело бы пристойнее. Поручик почувствовал себя подобием жалкого пехотного взвода, взятого в кольцо нешуточными силами неприятеля так, что бегство немыслимо, а баталия нереальна. Моментально вспомнил о здешнем цветке, чье маленькое золотое изображение по-прежнему красовалось у него на отвороте камзола, о напутствиях полковника, об интересах дела. Походило на то, что он увяз с головой и уже не выбраться. Самое печальное, что особого внутреннего протеста он, вопреки ожиданиям, не испытывал. Элвик непринужденно подошла к столу, опустилась в кресло. В ее голосе звучала не особенно искрываемая легкая насмешка. «Неужели вам такое зрелище в новинку? У вас что, ничего подобного нет? У вас уши красные, благородный Аркадий. Ну хорошо, хорошо, я сейчас уберу, чтобы вас не конфузить». Она приблизилась к столику, сделала что-то, отчего зеркало погасло, вернулась за стол. «Садитесь. Уж не хотите ли вы сказать, что и ужин подобный вам в новинку?» «Вот здесь ничего подобного», — почти обыкновенным светским тоном ответил поручик, усаживаясь. «Ужины с дамами и у нас случаются, но таких аппаратов и таких зрелищ действительно нет». «Что я наделала?» — с притворным сокрушением вздохнула Элвик. «Невольно смутила вашу непорочную душу». «Вам доставляет удовольствие надо мной подсмеиваться?» «Ну что вы, вовсе нет», — сказала Элвик. «Просто должна же я быть ветреной, как подобает благородной девице. Я, честное слово, и подумать не могла, что у вас ничего подобного нет. Кто бы мог знать? Но ведь не может же так быть, чтобы у вас не было и всего остального. Дамы и кавалеры, галантные ухаживания, серенады, дуэли, букеты в окно, романтика и безумство». «Это-то все есть, конечно», — сказал поручик, — «кроме дуэлей». Ее брови взлетели в непритворном изумлении. «Как же вы ухитряетесь обходиться без дуэлей? Это ведь решительно невозможно». «Как-то обходимся». «Но это должно быть невероятно скучно». «Пожалуй», — сказал поручик. «Нет, втихомолку, конечно, иногда случается». «Все равно так жить скучно». «Пожалуй», — повторил он. Признаться по совести, ему, как и многим другим молодым офицерам, приходилось всерьез сожалеть, что времена нынче не те. Славно было бы, схватившись с каким-нибудь негодяем, совершенно открыто на людях, не имея к тому никаких запретов, выхватить саблю и холодно бросить. «Встаньте в позицию, вы, подонок!» Наглецов и подлецов, право же, изрядно бы поубавилось, и уж пришлось бы таковым взвешивать каждое слово. «Вы мне потом расскажете, как у вас обстоит?» — живейшим интересом спросила Элвик. «Как ухаживают, прельщают, как при этом при всем ухитряются разрешать сложные дела при отсутствии дуэлей?» «Обязательно», — сказал он светски. «И разумеется, о модах. Впрочем, мужчину об этом вдумчиво расспрашивать бесполезно. Я освоила на опыте. Как вам? Нравится мое платье?» «Оно великолепно. А чего же вы избегаете на меня смотреть? Снова какое-нибудь нарушение вашего этикета?» «Нет, что вы. Тогда почему вы ерзаете и прячете глаза?» Поручик решился.